Он выполз на край, отдышался немного, и только когда поляк, проползая, хлопнул его по ноге, на месте, рискнул глянуть за обрыв. Боже мой, примерно в полклики от них, даже меньше, на той стороне обрыва был лагерь. Очень удачно расположенный лагерь, большие валуны маскируют палатки, которые сделаны под цвет этих же гор, да еще и землей присыпаны. Кострище, в данный момент тоже накрытое, чтобы не выдавать теплом, научились, гады, знают, что у нас на технике тепловизоры стоят. Но самое главное, накрытая маскировочной сетью зенитная установка ЗУ-23-2, неизвестно как сюда попавшая, но рабочая, судя по виду, и около нее, дежурные. Эта штука может разорвать вертолет на куски. Неизвестно как попавшая, очень даже известно, как. Когда в 94-м две страны были объединены в единый Йемен, не факт, что это было правильно, с юга ушли в неизвестном направлении несколько сотен единиц тяжелого вооружения, в том числе танки. Очень хорошо известно, как эта штука сюда попала. Наблюдаю пятерых. Тихо, потому что ветер может донести любой звук за километры, сказал подполковник. Еще трое. Позиция на самом гребне. Еще одна зенитная установка, тихо ответил поляк. Подполковник посмотрел, так и есть. Это не советская, похоже, французская или германская 20-миллиметровка старая, но тоже дел наделает. Сколько их тут? 8, больше. Подполковник сдал назад, чтобы не было видно с лагеря, что он делает. Повернулся, освобождаясь от груза на плечах, начал приводить в боевую готовность снайперскую винтовку. Ищи наблюдателей. По гребню. Они есть. Местных в горах сложно было найти, если они не хотели, чтобы их нашли, но у них была термооптика, а от нее не спрячешься. Как бы ты ни был хорош в маскировке, тепло твоего тела предательски выдаст тебя. Можно защититься и от термооптики, но для этого нужны специальные высокотехнологичные ткани, которых у племен нет. Разложив стрелковый мат и приведя в боевую готовность винтовку, подполковник начал медленно продвигаться к краю обрыва. Ну, на гребне. 600 метров, на самом гребне. СВД, держу. Две зенитные установки. Сначала надо вывести из строя их, потом, все остальное. Но снайпер, как только они начнут работать, может обнаружить их и убить хотя бы одного. 600 метров, вполне посильная дистанция для СВД. Снайпер или установка? Установка или снайпер? Делай снайпера. Я беру первую зенитку, потом вторая, и свободная охота. Зенитка, они не смогут опустить стволы. Она против вертолетов, и только. Давай, делай. Есть. По команде. Подполковник только сейчас включил прицел. Все, что питается от батареек, не стоит включать без нужды. 3-2-1 огонь. Первым свалился стрелок у русской зенитки. Он сидел, привалившись к зенитке, и что-то лениво жевал. Видимо, кат, пуля в полдюйма диаметром буквально вмяла его в зенитку. Второй стрелок вскочил, но вместо того, чтобы подать сигнал тревоги, выстрелив из автомата, он попытался занять место стрелка на установке, так и умер, уже сев в кресло. Третьим выстрелом подполковник вывел из строя механизм самой зенитки, и вот тут сильный удар металла об металл подсказал остальным, что происходит что-то не то. Когда он перевел прицел на то место, где был костер, там уже стреляли. Один ублюдок, почему-то голый по пояс, не укрывшись, садил по противоположному склону из РПД. Пуля согнула его пополам, отбросила на камни. Остальные скрылись, как крысы, за валунами, возможно, и в пещеры, черт их знает. -3, доложил поляк, установка выведена из строя. У меня тоже -3, установка выведена из строя. Есть укрывшийся противник, числом до 3. В этот момент, совсем не кстати, заработала рация, прошел общий вызов. ЦТФ-161 УС Сан-Антонио. Сэр, мы видим их. Они заняли позицию, ведут огонь. Похоже, пытаются разобраться с лагерем террористов. На Сан-Антонио наконец-то подали прямой сигнал со спутника. Обычно представляется, что американские штабы получают картинку со спутника чуть ли не по щелчку пальцев, раз и готово. На самом деле это не так, пользователей много, а возможности ограничены, плюс неизбежные в этом случае межведомственные согласования, потому что у флота своих спутников нет, да и спутник над нужным районом бывает далеко не всегда. Но здесь, наконец, все утрясли и картинку на штаб выдали. Вызывайте их. У вас есть частота? Приказал Конти. Сэр, они работают на стандартной, скорее всего. Но у нас нет их позывных, их нет в нашей таблице. Тогда вызывайте как группу Зулу с координатами. Делайте что-нибудь. Мне нужно поговорить с ними. Специалисты по связи принялись за работу, пытаясь выйти на армейских общим вызовом. Сэр, кажется, они накрыли лагерь. Там две зенитные установки, предположительно выведены из строя. Предположительно, сэр, точно могут сказать лишь снайперы. На экране было видно, как второй снайпер, у которого была рация, отвлекся от стрельбы из-за общего вызова по рации. Второй продолжал держать сектор. Нептун, молния для группы Зулу, находящейся в точке с координатами 117518, выйти на связь, всем прочим не отвечать. Сэр, раздалось по рации. Тут, я не разумею. Дальше прозвучали слова на каком-то непонятном языке, судя по всему, славянской группы. От наблюдения за сектором, это было видно на экране, оторвался и второй стрелок. Станция «Нептун», вызывающая группу «Зулу», прошу повторить. Повторяю, «Нептун», молния для группы «Зулу», находящейся в точке с координатами. Адмирал буквально сорвал гарнитуру связи с оператора, надел на себя. Группа «Зулу», это станция «Нептун», на связи контр-адмирал Канти, командующий группой 161, прошу ответить. Сэр, прошу доложить статус, канал закрытый. Через несколько секунд неизвестные все же ответили. Станция «Нептун», здесь группа «Зулу», находимся в районе южнее города Сада, ведем бой с противником. Здесь лагерь террористов, опасен для воздуха, повторяю, опасен для воздуха. Группа «Зулу», это станция «Нептун», мы наблюдаем за вами со спутника. Вопрос, чей приказ вы исполняете? Станция «Нептун», мы находились в указанном районе с учебной миссией, после того, как определили падение вертолета, мы приняли решение идти на помощь экипажу вертолета. Группа «Зулу», принято, вы отклонились восточнее от места падения. Тем не менее, спасибо за помощь. Вопрос, вы нуждаетесь в эвакуации? Станция «Нептун», отрицательно, мы способны выйти сами. Группа «Зулу», к адмиралу подошел помощник. Сэр, группа эвакуации попала в серьезную переделку. У нас проблемы. Группа «Зулу», как насчет того, чтобы немного помочь флоту? Взамен обещаем вывести вас оттуда с комфортом. И пиво на корабле за наш счет. Станция «Нептун» звучит заманчиво. Группа «Зулу», принимаю ваши последние слова за согласие. Смещайтесь на полклика на юг и дальше отклоняйтесь на восток. Мы будем вести вас. У эвакуационной группы большие проблемы. Им нужна помощь. Трап. Спасательная команда. Произошло все неожиданно. Они шли по следам кобры и думали, что кобры разобрались со всеми, кто мог помешать их продвижению. На самом деле это было не так, вот только узнали они об этом слишком поздно. Замаскированный китайский пулемет, копия советского НСВ, тоже с оптическим прицелом, ударил прямиком по кабине головного морского конька с расстояния всего в полклика. До этого он был хорошо замаскирован в скальном распадке и никак не обнаружил себя при проходе кобр, а кобры, ведущие поиск, не обнаружили его. За пулеметом был опытный специалист, прошедший подготовку в пакистанских лагерях Аль-Каиды, и он не сплоховал, струя пуль, каждая пятая из которых была трассирующая, остальные, китайские бронебойные с вольфрамовым сердечником, ударила по вертолету. Пулеметчик знал, как выдерживать упреждение, и каждая пуля ударяла в цель, тем более что по такой крупной цели промахнуться было сложно. Те, кто сидел в салоне вертолета, сначала ничего не поняли, и только когда заработали пулеметы по обеим бортам, стало понятно, что дело неладно. Ранен. Вертолет едва заметно дрогнул. Сикорский вообще был очень устойчив в воздухе и нетребователен к управлению. Ястреб мог бы уже пылать костром на земле, плохо пришлось бы и МН-47. Принял управление. Принял управление. Пулеметчики с миниганами по обоим бортам открыли прикрывающий огонь. Позиция крупнокалиберного пулемета была оборудована так грамотно, что бортстрелки до сих пор ее не обнаружили. И вот тут произошло то, что происходит один раз из тысячи, или даже из десяти тысяч. В ущелье, в которое вошли американские вертолеты, была подготовлена засада, и в засаде этой участвовали и бойцы племенного ополчения, и опытные боевики Аль-Каиды. В числе прочих был и Бача, пацан 8 лет от роду. Он пришел со старшим братом, который был уже мужчиной и опытным боевиком, на счету которого было двое убитых полицейских. Брату не повезло почти сразу, когда пулеметы открыли прикрывающий огонь. Ашат не успел встать, струя пуль минигана прошлась совсем рядом, и одна из пуль отрикошетила от камня в голову, Про такие случаи с горестным вздохом говорят. Кадару лахи ва маша афаля. Но маленький Бжандат не знал этой фаталистической фразы, и когда умер его брат, когда его кровь брызнула ему в лицо, а гранатомет свалился рядом, все его маленькое существо укрепилось лютой ненавистью к неверным, убившим его брата. Он ни разу не стрелял из гранатомета, брат давал ему подержать и прицелиться, но стрелять не давал, потому что гранаты стоят денег и им можно найти куда лучшие применения, нежели стрелять в пустоту. Но Джандат знал, как стрелять из гранатомета, брат научил, потому что Джандат был будущим мужчиной, воином Аллаха, и он должен был с детства знать про то, как убивать неверных. Бача схватил гранатомет и выстрелил с колена, при этом он поднял гранатомет так, что выхлопом ему обожгло ноги, а отдачей бросило на землю. Бортовой пулеметчик со второго вертолета заметил пуск и ударил по месту вспышки из пулемета, град пуль мгновенно перепахал это место, убив маленького джихадиста. Но свое дело он сделал, полетевшая вверх граната, направляемая не иначе рукой самого Аллаха, лопнула вспышкой у самого хвостового ротора головного вертолета, сильно повредив управляющий винт и ударив по редуктору. Для и так поврежденного вертолета этого оказалось достаточно. Вертолет тряхнуло, начал разворачивать, майор мгновенно понял, что произошло. «Держись!» Все схватились кто за что. «Лошадь 7, я подбит, хвостовой винт поврежден, первый пилот тяжело ранен, держусь на запасных контурах, турбины сильно греются, в воздухе держаться не могу. Совершаю жесткую посадку в районе с координатами. В эфир летели сигналы тревоги, с земли, автоматные и пулеметные очереди. Второй вертолет вынужден был зависнуть, огрызаясь со всех трех пулеметных точек и становясь сам прекрасной мишенью для РПГ. Удар о землю был довольно сильным, шасси вертолета сломались, но выдержали удар, и он тяжело сел на брюхо на относительно ровном месте, не повредив даже винтов. Несущий винт, если его повредить и от него полетят осколки, может, как косой, выкосить всю группу, находящуюся в десантном отсеке вертолета. Тут им повезло, они просто сели. В этот момент пулеметчикам второго вертолета удалось идентифицировать и подавить крупнокалиберный пулемет, доставивший столько неприятностей. Следующей очередью срезала вышедшего на позиции гранатометчика, он не успел выстрелить, но все понимали, что это ненадолго. В район боя стягиваются боевики, и вместо одного гранатометчика тут скоро будет десяток. Лошадь 8, нахожусь над местом падения лошади 7, лошадь 7 совершил жесткую посадку, но выглядит неплохо, взрыва и пожара нет, фюзеляж цел. В этот момент оставшийся в живых второй пилот лошади 7, только что спасший машину и экипаж, еще несколько секунд в воздухе, и машина бы развернулась, ударилась об скалу и разрушилась бы, совершил ошибку. Он отключил бортовое питание в вертолете и одновременно обесточил оба бортовых минигана, которые в отличие от старого доброго пулемета Браунинга нуждались в электропитании. Остался один хвостовой крупнокалиберный, но толку от него было мало. Из машины. Занять оборону. Повинуясь крикам майора Хугеля, морские пехотинцы выбирались из вертолета, хвостовая аппарель в полете была открыта, и выбраться можно было свободно, занимали круговую оборону. По ним не стреляли, лошадь 8 с тремя пулеметами все же подавил противника в этом месте. Стрельба будет потом. ЦТФ-161 УС Сан-Антонио. Сэр, кобры задачу не выполнили, в районе остаются неподавленные огневые точки, сами кобры получили повреждения 3 из 4. Один из спасательных вертолетов сбит, первый пилот в Багдаде, есть пострадавшие, но, по-видимому, ничего серьезного. Есть пострадавшие и в экипажах кобр. Сэр, где он упал? Примерно 2 клика от района падения дробовика 3. Мы наблюдаем место падения дробовика 3 через спутник. Да, сэр. Активность нулевая, сэр. Перед адмиралом Канти была сейчас дилемма. Он вполне мог приказать морским пехотинцам грузиться на лошадь 8, ход с перегрузом, но старый добрый морской конек вытащит, вывезет, и убираться из этих гор к долбанной матери. И потом, уже спокойно готовить операцию. Но был шанс, что хоть один из членов экипажа дробовика жив, может быть, ранен, но жив. И даже если они все мертвы, в руках противника не должны были оказаться тела американских солдат. Они служили своей стране, верно служили, когда им приказали пойти сюда, они пошли и не рассуждали, как либералы у телевизора, а просто пошли. И они заслуживали хотя бы того, чтобы быть похороненными на американской земле, под американским флагом. Потому что если не так, армия скоро перестанет существовать. Где Риппер? Сэр, Риппер вошел в квадрат поиска. Отзывайте кобры, пусть прикроют отход второго вертолета. Приказываю десантировать спасательную команду, продвигаться к месту крушения вертолета. Риппер расчистит им путь. Готовьте второй беспилотник и Харриеры и выясните, что там с ганшипом. Сэр, мы не имеем права применять самолеты в Йемене, сказал кто-то. А мне насрать, взорвался адмирал. Выполняйте. Альфа-2-5, специальная группа ЦРУ США, занимавшаяся поиском особо опасных террористов и наведением на них высокоточных ударов, вполне могла уйти. В ней было 6 человек, из них гражданских было только 2, четверо были бывшими военнослужащими элитных подразделений армии США, и все 6 сдали физический тест перед тем, как отправляться в горы. Проблема была в аппаратуре, которую сложно было быстро тащить по горам, и в том, что им приказали забиться в любую нору и сидеть там до темноты. Им ничего не оставалось, как выполнить приказ. Они были ближе всего к вертолету, к упавшему вертолету, и даже примерно могли понять, где место падения, выйдя на него самостоятельно и попытаться обеспечить периметр. Приказ пригвоздил их к месту. Они понимали, что пилоты могут попасть в плен, но сидели на месте. В группе не было плохих людей. Плохой, как обычно, была сама система. В ЦРУ США не было ударных вертолетов с ракетами, пользовались армейской и флотской техникой, для чего были специальные директивы и специальные права, такие, как код Альфа-Красный. В ЦРУ армию недолюбливали, в управлении по-прежнему большинство составляли выпускники университетов Лиги Плюща, и они презирали армейское быдло, рядников из Техаса. К тому же ЦРУ могло отдавать приказы, но не отвечало ни за армейскую технику, не за армейский персонал, а вот за свой персонал отвечала. В итоге получилось то, что и получилось. Пекарский из Багдада приказал им не трогаться с места и тихо уходить по темноте. Их было 6, они заняли довольно сильную позицию, с которой они могли простреливать все на километры, к которой сложно было подобраться через непростреливаемое пространство. Это было у самого гребня. Накрылись маскировочными сетями, которые у них были, расположились так, чтобы контролировать гребень на обе стороны. До темноты оставалось не меньше 6. Левый фланг прикрывал специалист Мартин Чиппа, выходец из 82-й воздушно-десантной дивизии, которого ЦРУ переманило к себе работать во время событий в Ираке. Тогда нужны были люди, умеющие обращаться с оружием, как во времена Второй мировой, и рекрутеры в наглую ездили по всем частям. Они стояли в мерзком, очень мерзком месте, называвшемся Бакуба. Это был аэродром Самара-Западный, рядом с озером Тартар. Самый центр Сунницкого треугольника, один из центров оперативной активности ЦРУ и спецподразделений. В этом регионе экстремистов разного пошиба поддерживали 95% населения. Сначала им приходилось иметь дело с фидеинами Саддама, но с ними справились довольно легко, а один иракский подполковник даже служил у них кем-то вроде специалиста по связям с местным населением и переводчика. Потом появились исламские экстремисты. Местные говорили, что муллы, которые пришли, чтобы служить в мечетях, не местные, и никто их не знает. Тогда этому не придали значения, а через полгода началось. У них не было тяжелого вооружения, они мотались на джипах, отрабатывая сигналы о появлении то в одной, то в другой деревушке, похожих друг на друга, как две капли воды, групп бомбистов или лидеров террористических ячеек. Потом им дали вертолет, списанный Беллу, но толку от него было немного. Их потери не попадали в сводки, а потерь было немнемало. За один только год погибли 3 человека из тех, кого Мартин Чип познал и с кем поддерживал дружеские отношения. Он отслужил в Ираке 4, заработал себе на неплохой дом, который купил без ипотечного кредита, еще кое-что, но кое-что он потерял. Он потерял право называться человеком, как это бывает на таких войнах. Тикрит, город на берегу реки, где родился и вырос Саддам Хусейн, где он играл на пыльных тикритских улочках с теми, кто потом будет определять судьбу Ирака, город, где концентрация террористов превышала все разумные пределы. Они тогда сели в засаду, потому что была такая программа, снайперские засады, чтобы уничтожать тех, кто подкладывает на дороге бомбы. Тот, кого они ждали, пришел на 2-й день, они увидели пацана, такого маленького, что он едва тащил приготовленный из артиллерийского снаряда фугас. Все проще простого, родители, потерявшие работу, подрабатывают тем, что изготавливают такие фугасы. В мечети за каждый взорванный на дороге фугас платят $50, Если удалось взорвать технику с человеческими жертвами, плата повышается в разы. Вот они сделали, и послали младшего подложить это на дорогу, потому что знали, что американцы не убивают детей, они не будут убивать ребенка. У винтовки тогда был Марк, он был за наблюдателя. Стрелок у винтовки должен меняться каждые 15 минут, и он так и смотрел на то, как пацан старательно копает яму для фугаса, пока Марк не ткнул его локтем в бок и не потребовал наведения. Он тогда сказал: «Ты что, это же пацан, когда он уйдет, мы просто разрядим фугас, так же нельзя», а Марк засмеялся и сказал: «Раз, два, три, кролик, беги», и выстрелил. Пуля 50-го калибра ударила в бок фугаса, он детонировал, и от пацана ничего не осталось. «Как там?» — сказал Марк. «Чистая работа. Нет тела, нет дела, нет тела, нет дела». Тогда-то он и сломался. Специалист ЧПП посмотрел в прицел и чуть не выронил винтовку. Прямо на них, в сторону их позиции, тут рядом была удобная тропка, чтобы перевалить через горные хребеты и идти на следующий, трусил пацан. Тот самый пацан, он мог бы поклясться. Серая одежда из плотной ткани, на голых ногах, самодельные сандалии с подошвой из шины грузовика, лет 8, он тащил укладку с 5 выстрелами РПГ на спине, тащил старательно, высунув язык от усердия. Он был горд своей миссией, взрослые говорили о долге перед народом, об Аллахе и его повелениях, о джихаде и о шахаде, а он был маленький, и ему только оставалось завороженно слушать обо всем этом. Взрослые были воинами, они воевали за то, чтобы оставаться самими собой, чтобы никто не пришел и не оккупировал их земли, как в Афганистане, и вот сейчас взрослым потребовалась его помощь. Мать достала своими руками, больше было некому, все ушли воевать с англизами, а в соседнем кишлаке многие погибли, связку ракет с РПГ из тайника и послала его на выручку родным, и он бежал, гордый своей миссией и своей принадлежностью к взрослым. И тут он увидел, местные пацаны вообще востроглазые, они играют в этих горах с детства, знают все тропки, все тайники, все пещеры. Он увидел, что у валуна, у самого гребня лежит человек в камуфляже, очень хорошем камуфляже, и он целится в него из винтовки. Он встал в замешательстве, а человек этот целился в него из винтовки, но почему-то не стрелял. И тогда он повернулся и побежал обратно по тропе, побежал со всех ног, чтобы прибежать обратно и сказать, что в горах чужие. «Дай сюда». Чужая рука вырвала у него винтовку, человек прицелился с колена, выстрелил. Пуля ударила о камень, выбив искру, а второй уже не понадобилось, потому что пацан пропал из прицела. Это была хорошая, очень хорошая винтовка, германская МСГ-90, стоящая в такой комплектации 14 тысяч долларов, но даже она не могла выстрелить так, чтобы пуля повернула в полете и убила свернувшего с тропы пацана. «Ты что?» — специалист ЧПП не ответил. Он просто не мог убить этого пацана. Он должен был, но палец отказался нажимать на спуск. «Ты должен был убить его, черт, ты должен был». Скрываться дальше не было смысла. Подошел и командир группы, некий Кин, которого знали только по инициалам А.Р. «Уоррен, иди и сообщи о проблемах. Мы вынуждены сняться с места до темноты». Когда тот, кто выстрелил в пацана, отошел, А.Р. Кин поднял винтовку, взвесил ее в руках. Винтовка была длинной, тяжелой и смертоносной. «Правило номер один: ты или тебя». «Так, сэр, я». «Не нужно оправданий». «Ты или тебя, ты или тебя», — повторил Адамс. «Следующий раз будет последним», — предупредил Кин. «Мне в группе не нужны песники. Если они мне понадобятся, я пойду в благотворительную организацию и наберу их». «Ты или тебя, ты или тебя». «Не слышу». «Ты или тебя, мать вашу», — заорал специалист ЧПА, изрыгая с криком все, что было у него в душе. Кин протянул винтовку Стрелку. «Теперь услышал. Мы уходим. Немедленно. Трап». Спасательная команда. Штурмовая группа броском достигла позиции пулеметчика. Металл, мясо, довольно-таки грамотно выстроенная позиция, прикрытая маскировкой и низкими брустверами из глины и камней. Это выглядело как вал из глины, но внутри были валуны, и они задерживали пули. Тут было 3 человека, пулеметный расчет. Сейчас все они были изрешечены пулями и вокруг роились мухи. Не успели они закрепиться на новой позиции, как послышалось что-то вроде шлепка, и они растянулись на окровавленной земле, стараясь не привлекать к себе внимания. «Всем, здесь снайпер, мы не видим его. Залечь». «Антиснайперской группе, в работу». Антиснайперская группа, помимо винтовок Барретта М14 ДМР, переделанных оружейниками морской пехоты, имела на вооружении специальный мобильный прибор антиснайпер, микрофоны и ноутбук. Сейчас два снайпера вышли на позиции, еще двое работали с антиснайпером, один с прибором, другой с лазерным целеуказателем. Следующий выстрел, уже засеченный микрофонами, оказался последним. 700 метров, 15 градусов, есть, даю целеуказание. Лазерный луч отметил сектор, его увидели снайперы, которые пользовались днем прицелами в ночном режиме, специально, чтобы видеть целеуказание. Держим сектор. Снайпер выдал себя довольно скоро, настоящих, способных целый день лежать не шевелясь, здесь не было. Движение. Обе винтовки ударили в унисон, и в 700 метрах от них боевик покатился вниз по склону, отброшенный пулями. Попадание. Подтверждаю. Снайпер уничтожен. Снайпер уничтожен. Начать продвижение. Снайперы прикрывают. Перебежками отряд морской пехоты вышел на позицию крупнокалиберного пулемета, там могли укрыться половина из морских пехотинцев. Оружейник, проверь оружие, приказал майор. Штатный оружейник отряда бегло осмотрел пулемет. Сэр, не поверите, но он не поврежден. Можно было бы привязать к нему сотню граммов пластида и вывести его из строя. Но майор предполагал, что пулемет им в будущем очень даже понадобится. Черт его знает, насколько они застряли в этих горах. Вагнер, твое отделение несет пулемет. Собрать все боеприпасы. Забираем его с собой. Сэр, а как же раненые? Пока их нет. Если будут, бросим пулемет и потащим их. Выполнять. Ударный самолет АС-130, позывной Зевс-1. Примерно 17:00. По местному времени. Вышка, Зевс-1 на исходной. Разрешите взлет. Зевс-1, взлет разрешаю, набор высоты в третьем секторе. ВПП свободно. Вышка, принято, начал разбег. Черный как смоль самолет, во время последней модернизации покрытый специальным материалом, который частично поглощает лучи радаров, начал разбег по не самому лучшему летному полю, построенному на Сокотре, когда туда пришли американцы. Русские там ничего не построили, обходились вертолетами, пришлось строить временную полосу из алюминиевых матов, потряхивало на ней изрядно. AC-130 был уже легендой, такие самолеты не стояли на вооружении ни одной армии мира, кроме американской, их боевые качества в локальных конфликтах, соотношение огневая мощь, стоимость была просто недосягаема для любого другого возможного решения. Он мог часами кружить над целью, получая при необходимости поддержку от воздушного танкера. Он мог поражать цели неуправляемыми ракетами с системами самонаведения дорогими и капризными, а простыми и дешевыми снарядами, которые благодаря особенностям применения самолета по точности и избирательности действия не уступали управляемому оружию. На самолете был боезапас, которого не было ни на каком другом летательном аппарате, например, только к 105-миллиметровой пушке было 100 снарядов, и каждая из них могла уничтожить танк или строение целиком. Кроме того, после модернизации самолет получил возможность нести на подкрыльевых подвесках 4 управляемые бомбы или 8 ракет Хилл-Фири, которые расширяли спектр возможных целей для этого самолета. Эксплуатация его в боевых условиях обходилась на порядок дешевле реактивных истребителей, по планеру и по двигателям это был обычный 130, который могли отремонтировать на любой авиабазе, ресурс его моторов и потребление ими топлива были ниже, чем у реактивных машин. На порядок. На самолете было столько систем наблюдения и опознания цели, что он мог работать как разведывательный, обмениваясь информацией в режиме реального времени с группами на земле и с другими летательными аппаратами. Наконец, разнообразие вооружения на этой машине была многоствольная пушка калибра 25 мм, одноствольная калибра 30-миллиметровая и гаубица калибра 105 мм, позволяла самолету решать практически любые задачи в районах, не имеющих серьезной ПВО. Самолет тяжело, словно раскормленный под фуа-гра гусь, оторвался от взлетной полосы на последних метрах. Первый пилот хоть и не подал вида, но побледнел от такого взлета. Выйти за пределы полосы на перегруженном самолете, да запросто, чертовы ублюдки. Да, сэр, подтвердил второй пилот. Первый покосился на него. Я вообще-то про тех, кто загнал вертолет в горы, и я про них же. А теперь они и нас туда загоняют. Мне не нравится, что мы выполняем задачу, а еще не стемнело. Еще со Вьетнама такие самолеты называли черными ведьмами. В Ираке они тоже выполняли задачи в темноте, хотя основной их задачей в Ираке были патрулирование и разведка, они применяли вооружение даже не каждый месяц. Пока долетим, стемнеет. Я не уверен. Заняв эшелон на 3000, самолет пошел курсом на северо-запад, постепенно набирая максимально возможную для конструкции самолета высоту. Экипаж вовсе не хотел подставляться. Американские снайперы, очередной противник, похожий на командира, самое главное, выбить командиров, лидеров, без них все эти банды как испуганное овечье стадо, согнулся пополам, отброшенный пулей на камни. Бандиты рассыпались и открыли беспорядочный огонь в сторону их склона. Готов, пан дополковник, левее, на 3 часа и выше, у самого гребня, смотрите. Подполковник нашарил прицелом луч целеуказателя, включенного поляком, включил увеличение на максимум, и словно мороз по коже продрал. 3 человека, как раз в этот момент один из них бросал мину в трубу миномета. Они были видны только до пояса. Миномет пыхнул огнем, вспышку было отлично видно в прицел. Работаем. Цель, минометный расчет, дальность, 1200. 1241, пан. На винтовке 338 калибра был встроенный лазерный дальномер в прицеле, на 50 калибре его не было. Работаем. Угрюмый вой минометной мины совпал с дуплетом снайперов. Мина разорвалась очень близко, так близко, что их осыпало землей и камнями, но, по крайней мере, одна из снайперских пуль попала точно в цель, заряжающий миномета переломился и упал. Второй, вместо того, чтобы прятаться, перебрался на его место, взял мину. Работаем. На сей раз повезло уже американцам. Кто-то умудрился попасть то ли в миномет, то ли в саму мину. Миномет разорвало, черный куст разрыва встал над горным склоном. Миномет уничтожен. В следующее мгновение они поняли, что на тропе кто-то есть, но было уже поздно. У них не было возможности ставить за собой мины, чтобы тормознуть преследователей, на двоих у них была всего 1 мина клеймор и 4 гранаты. Поэтому та боевикам удалось подобраться так близко, еще бы немного и... Подполковник перекатился, кобура с автоматом у него была на груди как у летчиков. Автомат привычно лег в руку, рукоятка пистолетная, отдачи почти нет, и град пуль, пока что не прицельных, встретил боевиков. Но подобрались они слишком близко. «Уходи, пан!» Дальше по тропе. Франк, у которого позиция была намного лучше, вел частый огонь короткими очередями вдоль тропы. «Уходи!» Подполковник схватил винтовку за приклад, мат за петлю, и, пригибаясь, потащил за собой. Не пробежав и 5 шагов, он вынужден был упасть на землю, с тропы раскатистой грозно непрерывной очередью ударил ПК. В следующее мгновение ситуация изменилась на 180 градусов, так часто бывает в бою. Огонь ударил с небес, в спину дохнуло жаром, термобарический снаряд с беспилотника попал аккурат по тропе, в скопление боевиков. Подполковник пополз дальше, дополз до валуна, поднялся и уже побежал, побежал так быстро, как он мог бежать по тропе с грузом. За спиной Франк бил одиночными, ему вяло отвечали, большая часть тех, кто пытался подловить американских снайперов, погибла на тропе. Добравшись до приличного места, здесь можно держать оборону, скалы по пояс, что-то вроде террасы, подполковник занял позицию, перезарядил автомат, крикнул: «Ко мне! Прикрываю!» Франк прекратил стрелять, побежал по тропе, и тут по ним ударили уже 2 пулемета. Боевики подходили с другой стороны. Подполковник едва успел укрыться за валунами, Франк был вынужден упасть на тропе, под таким огнем добраться до укрытия наверху было невозможно. 2 пулемета и не меньше 10 автоматов одновременно работали по ним, град пуль прижимал к земле, откалывал куски от валунов, визжали рикошеты. Подполковник досчитал до 10, по его прикидкам, беспилотник уже должен был засечь новую банду и выйти на огневую позицию, но помощи не было. На беспилотнике была только 1 ракета, «Нептун», «Так твою мать», — взревел подполковник в микрофон рации. «Мы прижаты огнем, маневрировать не можем, запрашиваем поддержку». Еще 1 ПК присоединился к огненному шквалу, только бил он с возвышения. И бил он не по американцам, а по боевикам, короткими, плотными очередями, и почти каждая находила свою цель. Боевики, прижатые и расстреливаемые огнем с фланга, с господствующей высоты, заметались, чувствуя свою смерть. «Аллах Акбар!» — истерически выкрикнул кто-то. «Да и так вашу мать!» Подполковник встал на колено и открыл огонь по мечущимся в прицеле тварям, которым было сейчас явно не до него. С боевиками покончили быстро, 3 минут, которые в бою надо умножать как минимум на 10, хватило, чтобы полностью истребить еще 1 джамаат. Пока стреляли, Франк догадался преодолеть расстояние, которое отделяло его от бункера ползком. На лице его была кровь. Сильно? Ерунда. Рикошетом. Смотри. Майор войска польского вскинул автомат. Не стрелять, приказал подполковник, кладя руку на автомат поляка. Черт, там, на склоне, в полутора сотнях метров от них, лежал пулеметчик. Его плохо было видно из их укрытия и почти не было видно с позиции маджахедов. «Кто ты такой?» — крикнул подполковник. «Эй, Шанта! Она Махмуд!» Пулеметчик начал подниматься с места. «Это Махмуд! Не стреляй! Какого черта он здесь?» — удивился поляк. «Сейчас у него и спросишь». Ловко прыгая по камням, Махмуд спустился вниз, на тропу. «Ахлян вас, Ахлян Йемин!» — бодро сказал он. «У него был ПК, рюкзак, видимо, с лентами, разгрузка с магазинами, и поверх рюкзака была приторочена русская снайперская винтовка ОЦ-3, питающаяся теми же патронами, что и ПК. Да уж, шукран, Мафиш Мушкиля, как ты здесь оказался?» — спросил поляк, который упорно не желал учить йеменский. «Решил, что вам не помешает помощь, остальные выйдут из горы без меня, как нельзя вовремя», — проворчал подполковник. В этот момент свою долю внимания потребовала рация. «Группа Зулу, молния от Нептуна, выйдите на связь». «Черти, Нептун, это Зулу, принимаю громко и четко». «Зулу, вопрос, что происходит?» «Нептун, уничтожена группа боевиков, численностью до 20 единиц, без вашей помощи, готовы продолжать движение». «Зулу, вопрос, кто третий с вами?» «Нептун, это офицер йеменского спецназа, он из учебной группы, решил нам помочь». «Статус, зеленый». «Зулу, принято». «Вопрос, вы можете продвигаться дальше?» «Нептун, положительно, дальнейшее движение возможно». «Вопрос, как насчет поддержки по запросу?» «Зулу, поддержка будет обеспечена. В район вошел второй жнец, он поддержит вас по требованию. Примерно через 9-0 минут мы поднимаем в воздух ИС-130. «Нептун, хорошая новость». «Зулу, постарайтесь не ввязываться в бои до прибытия ганшипа». «Нептун, принято. Вопрос, что нового про сбитый вертолет?» «Зулу, новых данных нет. Конец связи. Ударный самолет АС-130, позывной Зевс-1, примерно 18:30 по местному времени». «Нептун, я Зевс-1, входим в квадрат. Запрос, прошу информацию по обстановке». «Зевс, принято. В районе действуют две независимые группы, одна из них 3 человека, вторая 6, и спасательная группа морской пехоты, численностью в усиленный взвод. Все три группы в настоящее время подвергаются огневому воздействию и будут рады помощи. Позывные: Зулу для первой группы, Альфа-2-5 для второй, Техас для морской пехоты. В районе действует до 200 единиц противника, имеется ствольная зенитная артиллерия. Раздел.